Глава 5. Кристина. «Мама, пи-пи!» — шепчет моя стрекоза и скрещивает ноги. «Сейчас!» — тарабаню в дверь. Прежде чем успеваю сообщить, что мы с дочкой пришли к Воронову, чтобы переночевать, происходит что-то из ряда вон выходящее. Дверь распахивается, и на Аришку наставляет дуло пистолета. «Настоящего? О, боги, куда мы попали? Где наши вещи?» В полной мере ощущаю отчаяние. Ток пробегает по венам и артериям, но не успеваю ничего предпринять. Через мгновение Валерий принимается извиняться. Но я не то, что говорить не могу. Я дышать нормально не могу. Свежий летний воздух кажется спертым и горячим, хотя еще мгновение назад мы жутко мерзли. Осторожно перевожу взгляд на дочь и прихожу в полный транс. По ее ножкам течет, бедный мой ребенок, лишь бы заикаться не начал. У меня, у взрослой женщины, чуть не остановилось сердце. Ощущая желание вцепиться в горло хозяину этого дома, но, кажется, он и сам не рад произошедшему недоразумению. Пока прихожу в себя и проверяю ментально, сухие ли мои штаны, безбашенная дочь делает широкий шажок в утробу к зверю. Эх, если бы 20 минут назад я могла заглянуть в будущее, то вызвала бы МЧС, а не пыталась вломиться в дом к Воронову, чтобы обрести здесь ночлег. Судорожно прижимаю ладонь ко рту, чтобы не расплакаться, не раскричаться. Пока выбираю выражение для гада, он поднимает Арину на руки и крепко прижимает к себе. Тискает малышку так сильно, будто она ему дорога. Эх, если бы он не держал ее на руках, я бы набросилась и попыталась свернуть ему шею. Его охранник чуть не лишил меня самого ценного в жизни. «Не бойся, Валерий хороший, не обидит тебя», — успокаивает Егор девочку и гладит по светлой голове. Ариша обнимает его за шею и низко склоняет голову к груди. «Она уснула?» — спустя мгновение интересуется мужчина. Так быстро моя дочь никогда не засыпала, но, видно, сегодняшние события вконец ее утомили. И самосохранение вырубило рубильник неокрепшей детской психики, чтобы не случился эмоциональный перегрев. Переступаю через порог и громко хлопаю дверью. Делаю еще два шага и оказываюсь в ярко освещенной комнате. Надо отнести ее в детскую, переодеть, уложить спать. Домработница ушла домой, так что мы одни, не считая Валеры. Поднимаемся на второй этаж. Я вздрагиваю от неожиданности, когда мужчина останавливается перед оранжевой дверью. Стоим так долго, что не выдерживаю и касаюсь его плеча рукой. Высокая широкоплечья фигура Егора тут же срывается с места, и мы идем дальше. Я осознаю, что побеспокоила его. Вряд ли ему понравится, когда посторонняя лапает. Представляю, какой мрак в душе у этого человека. «Здесь!» Мужчина толкает ногой дверь, входит в комнату, включает ночник. Замечаю силуэты кроватки для новорожденных, большой кровати, шкафа, тумбы и пеленального столика. Да, в его душе, похоже, царит не мрак, а подземное царство Аида. Вокруг него столько плохого происходит, что становится тошно и страшно. Смерть брата, непонятная история с детской, обманувшая с ребенком жена, смерть рабочих. Если выбирать лузера года, похоже, Воронов займет первое место. Безумно страшно находиться рядом с ним, тем более совсем непонятно, почему его охранник встречает ночью гостей во всеоружии. Неспроста. Что-то здесь явно нечисто. Хочется схватить дочь и бежать. Жаль, некуда. «Здесь!» Вздрагиваю от жестких слов Егора. Вскидываюсь на него, он смотрит на меня немигающим взглядом. «Что здесь?» «Одеяло, подушки, простыни, все здесь», — показывает на белоснежный шкаф. Сам стоит около большой кровати, по-прежнему держит мою дочку на руках. Залипаю на этом умилительном моменте. Дьяволу идет эта ноша. Ангелочек в крупных жилистых руках. Выглядит очень нежно. «Давай быстрее!» Медленно двигаюсь, открываю дверцы, достаю все подряд. «Скорее, я весь промок!» Ноздри мужчины расширяются. Кажется, эта история со спасенным дважды за вечер ребенком ему перестает нравиться и доставлять удовольствие. «Еще бы в ванную протереть хотя бы ножки, а то потница может быть!» «Издеваешься, да?» «Нет!» Делаю неловкое движение и роняю с полки какой-то предмет. С грохотом падает и разбивается. Я прямо слышу это, и у меня над верхней губой выступает пот. «Ты решила сегодня доконать меня?» — рявкает хозяин. И медленно опускает мою дочку на кровать. Я быстро наклоняюсь и собираю с полки осколки пластика. «Никчемная!» Егор вырывает у меня из рук осколки и больно меня ранит одним из них. «Ай!» — вскрикиваю я, и теплая кровь стекает по моему пальцу. В мгновение мужское лицо приближается к моему, и темные глаза оказываются вровень с моими. «К черту тебя! Мы идем домой!» — шепчу я слабым голосом. «Это твой дом!» «Нет!» — прерывисто дышу. Мужчина наклоняется к одеялу и раскладывает его на краю кровати. Так она не упадет, в сохранности. «Пойдем», — хватает меня за здоровую руку, тащит на кухню. Усаживается за стол, над которым струится голубой слабый свет кухонного торшера. «Держи руку нормально». «Это как?» — интересуюсь едко. Едва сохраняю спокойный тон, боль невыносимая, как обычно бывает от подобных рваных ран. Еще и заживать будет целую вечность. «Не капай на дорогой стол», — цедит с ухмылкой. Спустя мгновение Егор обрабатывает мой палец, а я удивленно наблюдаю за той аурой заботы, которая светится вокруг него незримой сеткой. «Ромка!» — неожиданно Воронов показывает в сторону холодильника, где на магнитах держится несколько фотографий. «Где?» — прерывисто дышу. «Вон же, ты что, не узнаешь?» «Нет!» — крик, идущий изнутра моих воспоминаний, застревает в горле.